Павел царствовал всего 4 года, но его царствование надолго запомнилось жителям столицы и высшему дворянскому сословию. Жестокие причуды императора вошли в историю. Ему мерещились цареубийцы. Он боялся заговора в России, но еще больше его пугали события во Франции. Казнь королевской семьи, революция и замена королевской власти республиканским правлением. Павел запретил ввозить в Россию книги, приказал закрыть частные типографии. Он запретил носить круглые шляпы, как во Франции. Градоначальник Архаров отрядил 200 полицейских, которые ходили по Петербургу и срывали с прохожих эти революционные шляпы. При встрече с каретой императора все должны были выходить из своих карет и кланяться. Было запрещено выезжать за границу на учебу в университеты. Запрещалось употреблять слова «гражданин», «врач», так как они напоминали о французах и французской революции. Всем жителям столицы было предписано тушить огни в домах в установленное императором время. Павел искренне верил, что он — государь, поставленный Богом, отец всего народа. Поэтому он считал, что перед ним все равны, и никто не может иметь никаких привилегий. Он отменил все вольности и привилегии дворянства, пожалованные Екатериной II. Он даже отменил указ, запрещавший телесное наказание дворян. По принятому при Павле I закону все и крестьяне, и дворяне, совершившие уголовные преступления, подвергались телесным наказаниям. Павел запретил помещикам устанавливать барщину более 3 дней в неделю. Он хотел уравнять всех своих подданных. Один из историков заметил по этому поводу, что Павел превратил равенство прав в общее и равное для всех бесправие. Сам Павел сказал об этом так: «В России велик только тот, с кем я говорю, и только пока я с ним говорю». Вся армия была переодета в прусскую форму. Солдат замучили муштрой и парадами. Еще тяжелее пришлось офицерам, они жили в постоянном страхе. За один неправильный шаг или слово их отправляли в ссылку. В Петербурге на площадях установили несколько виселиц, к ним прикрепляли таблички с именами провинившихся. На этих виселицах никого не вешали. Павел, как и его бабка Елизавета, отменил смертную казнь. Но вид виселицы действовал сильнее самой казни. Павел так жестоко устанавливал свои справедливые порядки, что в России перестали брать и давать взятки. Страх поразил даже чиновников. Павел разжаловал даже своего любимца Аракчеева. Тот, чтобы скрыть оплошность своего нерадивого родственника, наказал невиновного. Павел не терпел несправедливости, обмана, непослушания и нарушения порядка. Особенно обижало и раздражало его, если среди виновных оказывались близкие ему люди. Император сослал Аракчеева в его имение и запретил просить о помиловании. Племянника своего воспитателя Панина Павел выслал в Москву за то, что тот в разговоре с наследником престола Александром употребил слово «регентство». Павел заподозрил, что Панин хочет организовать заговор, объявить его сумасшедшим, заключить в крепость, а Александра сделать регентом. Первые же месяцы своего правления Павел возвратил из ссылки масонов-писателей Новикова и Радищева. Запретив своим подданным учиться в европейских университетах, он приказал открыть университет в Дерпте. Став жертвой отсутствия в России закона о престолонаследии, Павел подготовил закон о порядке наследования престола в России и об императорской фамилии. Этот закон действовал до отречения последнего русского императора. Павел I начал свое царствование с заявления, что Россия нуждается в мире. Он прекратил войну с Персией, начатую при Екатерине II, и вышел из союза государств, объединившихся в борьбе против Франции. Но победы Наполеона над Австрией изменили положение дел, и Павлу пришлось вступить в союз с Англией, Австрией, Турцией и Неаполитанским королевством против Наполеона. Павел вернул Суворова, сосланного за несогласие с прусскими порядками в армии, и отправил его с войсками в Италию. Суворов 3 месяца очистил от французов Италию. По просьбе мальтийских рыцарей Павел принял титул великого магистра их ордена и взял под свою защиту остров Мальту. Когда английский флот захватил Мальту, Павел поссорился с англичанами и начал переговоры с Наполеоном. Простодушный и наивный Павел поверил словам Наполеона, что они оба, как братья, будут управлять земным шаром, и отдал приказ готовить донских казаков для похода в Индию, чтобы нанести удар англичанам. Павел даже вступил в переговоры с папой римским и договорился с его посланниками об объединении церквей. В бумагах Екатерины II Павел нашел документ об отстранении его от престола, который императрица заставляла подписать его жену Марию Федоровну. И хотя документ остался без подписи, Павел решил, что жена предала его. Ведь она не предупредила Павла, не рассказала ему о замыслах Екатерины и о том, чего она добивалась от нее. Это оттолкнуло Павла от жены. До этого у Павла была платоническая любовь к фрейлине Марии Федоровны Екатерине Ивановне Нелидовой. 26-летняя маленькая дурнушка с японским разрезом глаз, с нежной иронической улыбкой, обращала на себя внимание не внешностью, а остроумием, умением танцевать, живостью и простотой. У нее была добрая, отзывчивая душа. Мария Федоровна страдала от ревности. Она даже жаловалась Екатерине II. Императрица подвела ее к зеркалу и сказала: «Посмотри на себя. Может ли с такой красавицей соперничать эта смешная дурнушка?» Но Павел искренне привязался к Нелидовой. Это был необычный, платонический роман. Они не стали любовниками. Их отношения продолжались 14 лет. Нелидова видела недостатки своего возлюбленного и искренне переживала за него. Он только ей одной мог раскрыть свою душу, пожаловаться на все обиды и поплакаться о своих несчастьях. Когда Павел стал всемогущим императором, Нелидова продолжала любить его бескорыстно и самоотверженно. Она ходатайствовала за всех попавших в немилость. Иногда только ее возмущение и праведный, наивный и бесстрашный гнев удерживали Павла от жестокости и несправедливых решений и поступков. Однажды, добиваясь помилования очередного попавшего Павлу под горячую руку, она даже запустила в императора своим башмаком. И Павлу приходилось сдерживать себя. Мария Федоровна наконец поняла, что Нелидова не опасна ей как соперница. Она приблизила к себе свою фрейлину, между ними возникли дружеские отношения. Они и послужили причиной разрыва между Павлом и Нелидовой. Павел не простил своему единственному другу союза с женой, которую он считал предательницей. В это время прекратились и супружеские отношения между Павлом и Марией Федоровной. Врачи предупредили, что очередные роды будут для нее смертельными. Всеми этими обстоятельствами ловко воспользовался брадобрей Павла I, Кутайсов. Он был пленным турком, взятым во дворец. Умея угодить Павлу, Кутайсов из камердинеров и брадобреев выслужился в обершталмейстеры. Он свел Павла с московской красавицей Лопухиной. Все ее семейство переехало в Петербург. Павел получил новую фаворитку, а Кутайсов — графский титул. Однажды любовница императора не смогла сдержать при нем слез и расплакалась. Смущенный Павел приказал ей объяснить причину этих слез. Лопухина рассказала, что у нее был жених, князь Гагарин, служивший в армии. О нем она не смогла забыть даже при императоре. Павел приказал прислать Гагарина в Петербург и устроил им пышную свадьбу. Но оказалось, что муж в угоду императору не настаивает на изменении статуса своей молодой жены. И тогда ей были отведены особые апартаменты в царском дворце.